З. Ответственность родителей. Динамичный лозунг транзакционного и сценарного аналитиков «Думай о сфинктере». Их клинический принцип – наблюдать за каждым движением каждой мышцы каждого пациента в любой момент групповой беседы. Их жизненный девиз – «Транзакционные аналитики здоровы, счастливы, богаты и смелы. Они путешествуют по всему миру и встречаются с самыми хорошими людьми, в том числе и дома, когда они лечат пациентов». В этом контексте смелость означает стремление глобально заняться проблемой человеческой судьбы и найти решение этой проблемы с помощью динамичного лозунга и клинической практики. Ответ на вопрос о человеческой судьбе — это сценарный анализ. Он говорит нам, увы, что по большей части судьба наша предопределена и что в этом отношении свободная воля для большинства людей — иллюзия. Например, Аленди указывает, что для каждого индивидуума, принимающего решение о самоубийстве, это решение принимается болезненно и как будто самостоятельно. Но каковы бы ни были превратности в каждом индивидуальном случае, уровень самоубийств остается постоянным из года в год. Единственная возможность увидеть в этом какую-то закономерность — считать, что человеческая судьба есть результат родительского программирования, а не независимого решения. В чем же в таком случае ответственность родителей? Сценарное программирование — не их вина, так же, как унаследованный диабет или косолапость или наследственный талант к музыке или математике. Они просто передают доминантные и рецессивные гены, которые сами унаследовали от своих родителей и предков. Сценарные директивы постоянно перетасовываются, так же, как гены, потому что ребенку, чтобы родиться, требуются два родителя. С другой стороны, сценарный аппарат — более гибок, чем наследственный и генный, и постоянно изменяется под внешними воздействиями, такими как жизненный опыт или предписание других людей. Очень редко можно предсказать, когда и какое именно замечание постороннего человека воздействует на сценарий. Это может быть случайно услышанная в коридоре или в праздничной толпе реплика, а может и более формальные отношения — которые складываются в браке, в школе или в процессе психотерапии. Общеизвестно, что супруги со временем оказывают большое влияние на отношение друг друга к жизни и к людям, и что эти изменения отражаются на их лицевых мышцах, так что они начинают походить друг на друга. Родитель, который хочет изменить свой сценарий, чтобы не передать детям директивы, наложенные на него самого, должен познакомиться со своим состоянием «я-родитель» и с родительскими голосами, которые он носит в своей голове и которые у детей проявляются в виде определенных форм поведения. Поскольку родитель старше и, по-видимому, мудрее отпрыска, его долг — контролировать свое родительское поведение. Но чтобы достичь этого, он должен установить над своим родителем контроль со стороны взрослого. Если же не сделать этого, он останется таким же объектом и результатом программирования, как и его дети. Трудность заключается в том, что дети представляют собой оттиск родителей и их родительское бессмертие. Открыто или в глубине души каждый родитель радуется, когда его дети реагируют так же, как и он, даже если они следуют за ним в самых худших проявлениях. Под контролем взрослого родитель должен отказаться от этой радости, если хочет, чтобы его дети приспособились к окружающему миру лучше, чем он сам. Теперь мы готовы обдумать, что происходит, когда человек желает отказаться от образца, записи в своей голове и программы, которую она диктует, и стать особым человеком, пациентом.